Глава 20. Битва пяти. Первое, что я увидел, это 5 коробок зданий. Каждая размером примерно 30 метров по фасадной, обращенной к центру арены стороне, и 15 метров сбоку. Высотой они были чуть больше 6 метров, ровно столько, сколько нужно Исурам, чтобы свободно перемещаться внутри. На фасадной стороне каждой коробки было по 3 квадратных окна метр на метр. Располагались они на уровне груди Исура. То есть залезть в него обычному человеку без дополнительной подставки просто не получится, и диверсию так провести никому не удастся. На крышах коробочек располагались скорострелки по одной на каждый угол здания. Центр арены снова занимал лабиринт, как на одном из прошлых этапов. Только на этот раз он был рваный. Стенки лабиринта тянулись не больше, чем на 5 метров. Располагались хаотично и создавали просто безграничные возможности, чтобы раздробить звенья на части. В таком лабиринте засады не устроишь. Враг легко сможет обойти тебя и ударить в спину. А вот устроить бои один на один подобная схема позволяла легко. Я стиснул зубы. В такой местности эффективность разработанных мной схем и так-то не слишком высокая, грозит свалиться к нулю. Ну, хоть скорострелок в лабиринте нет. Все они, по задумке организаторов, призваны защищать коробочки базы. «Дамы и господа!» — разнесся над ареной усиленный голос ведущего. «Сегодняшний день вы не забудете никогда, ведь сегодня, здесь и сейчас, сошлись лучшие из лучших. 5 сильнейших звеньев наших гильдий сойдутся в смертельной битве за право выхода в финал турнира. Они уже здесь, на арене!» Я присмотрелся и действительно заметил в некоторых окнах силуэты экзоскелетов. Вы спросите, тогда почему до сих пор не начат бой? Все просто. Для чего созданы гильдии? Для битв? Да. Для нашей защиты? Безусловно. Но что они делают гораздо чаще? Правильно. Все гильдии были созданы в первую очередь для выполнения смертельно опасных заданий. И сегодня их заданием будет добыча приза, находящегося в центре лабиринта. Отсидеться на базе не получится, если только звено не хочет проиграть. Вам интересно, что за приз получит победитель? А это будет непростой флажок, будьте уверены. Были бы трибуны открытыми, я уже слышал бы рев стадиона, как в древности. Но такой дикости давно нет. Требования современной безопасности. Итак... протянул ведущий, нагнетая обстановку. «Встречайте! Наш приз!» Пол в центре лабиринта разошелся в стороны и снизу стал подниматься. Я сначала даже не поверил своим глазам, но ведущий подтвердил мою догадку. «Да, вы правильно подумали. В качестве приза победителю достанется Эвур, чей уменьшенный макет и нужно добыть и принести на свою базу. В связи с последними решениями центрального правительства так уж сложилось, что вместо одного Эвура ставки повысились вдвое. И нами было принято решение дать шанс не одной, а двум гильдиям повысить свою боевую мощь. Хотя забравшая сегодняшний приз гильдия автоматом перейдет в финал, так что вполне сможет побороться и за второй экзоскелет высшего уровня. Ну как, удивлены? Тогда не будем затягивать. «Да начнется битва!» Только после этой команды из коробочек баз вылетели дроны разведки. Организаторы для удобства зрителей тут же подсветили каждый из них, да еще поясняющую надпись об их принадлежности поверх прилепили. Но все это, конечно, только на голоэкранах. Для самих бойцов ничего подобного не было, и определять, чей дрон взлетел, можно было только с помощью средств РЭП, перехватив и расширив каналы связи. Я облегченно вздохнул. Звено Косты было на противоположной стороне от моих ребят, а ведь после просмотра боев именно его я считал самым опасным на этом турнире. Рэп у Юргена был. Необходимость его наличия мной была определена во всех схемах, так что вскоре он уже знал, кто сидит в соседних базах. Определил я это по дальнейшим действиям ребят. Друг задействовал одну из созданных мной схем по варианту атаки. Здраво рассудив, что в хаосе лабиринта все предварительные наработки по большей части накроются медным тазом, он решил вывести противника из строя еще до похода в центр за призом. Первыми из нашей базы выскочили Виктор с Куртом. К Кинувшись к соседней коробочке, они изобразили заход в тыл с намерением обстрелять ее из гранатометов. С боков у баз окон не было, лишь спереди и выходная дверь сзади. Поэтому единственный, кто оперативно среагировал на эту атаку, скорострелки на крыше соперника. Очереди ударили по парням наперерез, но единственное, чего смогли добиться, это сорвать наводку гранатометов. А бойцы резко сменили вектор движения и ринулись в сторону лабиринта, продолжая сближаться с базой противника. Затем они скрылись за стенами лабиринта, но не стали углубляться, а побежали по его краю. Так, периодически появляясь в просветах лабиринта, они почти добежали до базы соперников, от здания которой до лабиринта было не больше 15 метров открытого пространства. Почему я считаю их атаку ложной? Да потому что знаю исходную схему, против кого она разработана и что будет дальше. Ну вот, пожалуйста. Пока противник сосредоточил все внимание на парнях, к зданию с тыльной стороны на максимальной скорости полетел дрон Джесси с Эми-бомбой, для которого единственным препятствием остались передние скорострелки на крыше. И то ненадолго. Выпустив бомбу под стены коробочки, дрон дал дёру обратно. Через пару секунд все скорострелки на атакованной базе замолчали. Сработала бомба, выведя из строя всю электронику в радиусе 20 метров. Это были одни из самых простых противников. Их слабость в концентрации всех сил на одной цели. Создавая локальное огневое превосходство, только что выведенная из борьбы гильдия уничтожала своих врагов по частям. Так они и пробились до третьего этапа. Пока мои ребята разбирались с соседями, остальные гильдии устремились в лабиринт. Но и здесь каждая действовала по-своему. Коста выпустил вперед одного бойца, который рванул к центру лабиринта по кратчайшему пути. Остальные его бойцы вместе с ним поделились на пары и выдвинулись по направлению к расположенным по соседству гильдиям, чтобы связать их боем. Вторые соседи моих ребят, мускулы Вашингтона, пошли к центру компактной кучкой и также компактно нарвались на двойку бойцов Косты. Впрочем, 5 против 2, какими бы хорошими бойцами не были пилоты Косты, преимущество было не на их стороне. Но свою основную задачу – задержать соперников, пока их боец хватает приз и несет его на базу – они выполнили. Оставшаяся 5-я гильдия, Хитрый Койот, тоже разделила своих бойцов по примеру Косты, но лишь на 2 части. Парочка вышла навстречу качку и связала его боем, а оставшаяся тройка двинулась по дуге по направлению к коробочке наездников бездны, чтобы отрезать одиночке путь на базу. И у них это получилось. Уже через 5 минут итог битвы был неоднозначен. Одна гильдия полностью выведена из схватки моими ребятами. Приз схвачен бойцом Косты, но вернуться на базу он не может, его уже поджидают койоты. Мускулы плотно завязли в противостоянии двум бойцам Косты, как и он сам, в сражении с койотами. Почти пад. Если не считать моих ребят и то, что пятерка мускулов все-таки сильно наседала на двойку Косты и должна была тоже вскоре вывести их из строя, тройка койотов лезть в лабиринт не спешила, выжидая у базы Косты. «По краю идите!» – прошептал я. Все мои схемы атаки были рассчитаны на внезапность и напор, либо удар в спину. И сейчас я видел лишь один вариант продолжать их задействовать – обойти лабиринт по краю и зайти в тыл тройки койотов. Так можно решить сразу 2 задачи. Используя численный перевес, убрать половину звена соперника и не дать удачливому пилоту Косты вернуться на базу. Хорошие мысли приходят в умные головы одновременно. Я это понял, когда мои ребята полностью покинули свою базу и двинулись мимо выведенной ими бомбой базы соседей к стоящей следующей коробке койотов. Причем они сходу развили большую скорость, которую немного снизили, чуть углубившись в лабиринт, прикрываясь его стенами от скорострелок базы койотов. Проскочив опасное место, уже через пару минут они вышли к базе Косты. За это время обстановка в лабиринте успела снова поменяться. Мускулы окончательно додавили двойку наездников, потеряв одного бойца, причем окончательно. Что с пилотами Косты, убили их или просто вывели из строя экзоскелеты, было непонятно. Только при взгляде на доп-информацию на голом экране от организаторов стало ясно, что одного бойца наездники все же потеряли, а вот второй еще мог выжить, но был серьезно ранен и сейчас истекал кровью. Двойка, в которую входил Коста, сумела убить одного из койотов, но второй продолжал отчаянно сражаться за свою жизнь, медленно отступая к своей базе. Засадная тройка койотов так никуда и не пошла, а вот боец с призом помчался к нашей базе. Ну да, только в том направлении нет противников. Дроны разведки от каждой гильдии продолжали висеть над ареной, и никто не пытался их сбить. Так что командиры в режиме реального времени получали картинку о происходящем в лабиринте и вполне могли передать эту информацию своим бойцам. Только так я могу объяснить знания оперативной обстановки у одиночки. И как поступят остальные? Очевидно, что бойцу с призом в любом случае возвращаться на свою базу. Устроить здесь засаду на него логично, но ведь потом, отбив приз, победителю придется возвращаться на свою базу. А кто его просто так отпустит? А выйти одиночке навстречу? Так ведь он, благодаря данным от дрона, легко и избежать ее может, петляя между хаотично расставленных коротких стен лабиринта. Снова пад? Тут произошло неожиданное. Оставшиеся без соперников и еще не вступившие в схватку бойцы стали договариваться. Для зрителей специально вывели голоса бойцов с подписью «Кто говорит?». «Эй, Шакальё!» Подпись на голой экране гласила, что голос принадлежит командиру звена мускулов. «Предлагаю выдавить этого бегунка за пределы лабиринта и грохнуть, а уже потом разбираться с призом. Чтобы он себя самым умным не считал. Да и надоело, что наездники за последний год ни разу не проиграли». «Согласен. Хоть вместо мозгов у тебя сплошные мышцы, но иногда дело предлагаешь». А это уже командир засевших в засаде койотов ответил. «Только с новичками надо договориться, без них не выйдет». «Слышал нас, дармоед!» Это уже походу к Юргену мускул обратился. Ну да, все еще сказывается неизменное название нашей гильдии. «Согласен объединиться на несколько минут. Если извинишься и назовешь мою гильдию правильно». Прозвучал флегматичный голос друга. «Иначе и пальцем не пошевелю. Тьфу, неженка!» Не знаю, куда там сплюнул мускул при закрытом-то шлеме, но звук был, будто он реально схаркнул. «Короче, смрадник!» – процедил мускул. «Предлагаю пойти навстречу этому ушлому типу цепью, чтобы он никак мимо не просочился. Когда он пойдет на прорыв, с этого момента каждый сам за себя. Нам главное, чтобы он на базу не прорвался. Ну и затягивать бой не стоит, а то врубят таймер и крутись как уши на сковородке. Тогда точно потери выше будут». «Согласен». Через пару секунд откликнулся Юрген. Коста к тому моменту загнал оставшегося койота под защиту собственной базы. И пусть в обсуждении не участвовал, но если у него есть рэп, то все слышал. Разговор-то шел на общей волне. И когда бойцы враждебных гильдий стали растягиваться в цепь, рванул к своему бойцу с призом. Воссоединились они у входа в лабиринт со стороны нашей базы. 3 наездника против 12 бойцов объединившихся звеньев. Расклад не в их пользу. Что он предпримет? Коста пошел на прорыв. Все 3 наездника приготовили модули с тяжелым оружием. У одного это был гранатомет, у другого дрон с минами. Сам Коста был вооружен тяжелым спаренным пулеметом. Разогнавшись, они стремились максимально быстро сблизиться с развернувшейся цепью врагов, что в хаосе лабиринта было не так-то просто. Их план был понятен. Концентрированным огнем задавить одного врага, прорвать цепь и дальше просто добежать до базы. Но и остальные не дураки. Увидев, куда метит Коста, вместо предполагаемого прорыва стали стекаться другие бойцы. И когда наездники добежали до врага, их встретил не одиночный боец, а сразу 3 пилотов. 1 койот и 2 мускула. Но вместо атаки по противнику, подчиненный Косты с гранатометом ударил рядом в стенку лабиринта, разметав ее по камешку. Получившаяся шрапнель стегнула по мускулам, не причиняя средним экзоскелетам особого вреда, но вводя их в легкое замешательство от неожиданности атаки. Это дало Косте секунду на прицеливание и точечный огонь из пулемета. Расстояние в условиях лабиринта было кинжальным, а ответный огонь – запоздалым и менее точным. В итоге 1-0 в пользу Косты. Однако главное его противники сделали. Бег наездников был остановлен, и к ним с боков уже заходили остальные соперники. После того, как подобравшаяся справа, если смотреть от лица наездников, Джесси ударила из пулемета, стремясь попасть в батарею на спине противника, нервы у Косты не выдержали, и он сделал то, чего от него никто не ожидал. Резко повернулся к своему бойцу с призом, отобрал его и подбросил макет Ивура в воздух. Размер макета был всего 1.5 метра в высоту, так что сделать это не составило качку труда. Взгляды окружающих устремились к подлетевшему аж на 5 метров ввысь призу. На секунду все замерли. Я сам почувствовал, как невольно задержал дыхание, ожидая неминуемой развязки. Басовито прозвучал пулемет Косты, и на головы тройки наездников упали уже куски пластика вместо цельного приза. «Неожиданно!» Как гром прозвучал голос в ложе. Я повернул голову и посмотрел на лысого старика. Тот на моей памяти впервые заговорил. Правда, продолжать он не стал, вновь засунув сигару в рот и глубоко затянувшись. Спустя секунд 20, что после яростного накала предыдущих минут показались часами, очнулся ведущий. Как мы видим, не всегда гильдиям удается выполнить свое задание, что наглядно и показали бойцы гильдии «Наездники бездны». Да, подобное не приветствуется, и гильдия, допустившая провал, не получает награды. Но в наше время, когда провал задания может означать усиление противника, подобный выход из ситуации... Судя по голосу, ведущий сам не знал до конца, как относиться к поступку Косты, но чего он точно не хотел – однозначно осуждать его. Вот и подбирал мучительно слова, что выражалось в частых паузах, заметных даже самому невнимательному зрителю. Уже не является однозначным проигрышем, но предоставим судьям решать, кто же в этой битве может считаться победителем и кому достанется первый ивур этого турнира. «Тео!» — снова заговорил старик, обращаясь к Блэкмору. «Малыш Вольт хочет присвоить себе этот приз, но сейчас у него не та ситуация. Победа наездников неоднозначна. Проследи, чтобы ему ничего не досталось». «Конечно!» Кивнул мужчина и покинул ложу. Я задумчиво проводил его взглядом. Похоже, Теодор Блэкмор все же не имеет полной власти в своем клане. Надо запомнить. После спича ведущего прозвучал сигнал окончания битвы, и бойцы двинулись к своим базам, стараясь не провоцировать недавних соперников. Коста первым делом озаботился своим раненым, что повысило мое мнение о нем. Все-таки не полный мудак. Лишь спустя долгих полчаса, когда зрители уже начали роптать и активно выражать свое недовольство между собой и в интернете, разнося новости о недавней схватке по всей системе, организаторы пришли к согласию. «Спасибо за ожидание!» Привлек внимание голос ведущего, раздавшийся из динамиков голоэкрана. «Итак, из-за неоднозначности ситуации принято решение выбрать обоих финалистов по очкам. И ими становятся...»